Холодец. Вот сидим мы, думаем, что делать, и тут он говорит: «А давай холодец. Представляешь, как нам под холодец-то хорошо будет?» И представил я нас под холодец, и как нам хорошо, и слюна пошла не в то горло. «Давай!» — сиплю. «Доставай уже скорей под холодец, быстро!» И достали мы стылую тягучую, но без холодца пока. Так пока. А он и говорит: «Чего ж мы под такой холодец, как дураки, сидим?» «Действительно», — соглашаюсь, «и не стали мы под такой холодец, как дураки, сидеть», — и воскликнул он: «Какой же это все-таки универсальный сбалансированный продукт! Нам под него непременно хорошо будет!» «Точно!» — поддерживаю. «Обязательно надо сварить!» «И сварим, делов-то!» «Перспектива стылая, тягучая, возьмем да сварим!» И взяли мы под перспективу, и изумился он: «Ты смотри, как легко варится!» «Как по маслу, говорю! Однозначно надо варить, а то под него-то нам уже точно хорошо будет, а без него не ясно пока!» И задумались мы, и занюхал я, и он снова вскочил: «Давай уже варить! Нам же под него еще надо, чтоб хорошо успеть!» «Уж это как пить дать!» — киваю. И дали мы как пить дать, и я даже не захлебнулся. «Смотри-ка, даже не захлебнулся!» — перхаю. «Это потому, что мы уже под холодцом почти!» — объясняет он. «Это же такой универсальный сбалансированный продукт, что его из всего варить можно!» «А у нас есть все?» — спрашиваю. «Есть!» — достает он еще одну тягучую стылую. «Вот теперь, говорю, нам точно холодец!» «Необходим!» — дополняет он. «Уж раз сейчас нам так хорошо, представляешь, что под него-то с нами будет!» И представили мы, и занюхал я, и он восхитился. Вот так холодец, уже как вода!» «Да, соглашаюсь, продукт что надо, его бы еще сварить!» «Сейчас и сварим обязательно, только вспомни из чего!» «Из кастрюли!» — подсказываю. И дали мы из кастрюли, и я спросил: «А шо кладем?» «Все!» — отвечает. «В холодец можно все, и рога, и копыту, и даже щетину. Вот у тебя щетина есть?» «Есть!» — мну лицо. И мы дали, и я состриг щетину в кастрюлю. «Заливать?» «Без копыт не застынет». Но мы были уже без копыт и сняли со стены рога. «Заливать?» — утрамбовываю. «Заливай!» — кивает. И мы залили, не занюхивая, и он встал. «А теперь, — говорит, — когда холодец, наконец, холодец, давай под него!» И дали мы под него, но вышло под себя.